Баржу уже разгрузили, и катер поволок ее на тот берег. На пустую баржу немцы не отвлекались, ища себе более аппетитные на их взгляд цели. Майор уехал, я так думаю, на доклад. С приказами командующего не шутят. И я очень надеялся, что он не забудет про патроны и еду. Воды была целая Волга. Мимо нас протащили низкие длинноствольные пушки, прошагали мокрые до пояса солдаты. Мы вроде остались на берегу одни, но по берегу к нам поднялся лейтенант. Я, как младший по званию, представился. «Старшина Кожемяка, прикрывай переправу, товарищ лейтенант». «Видел я, как ты ссадил этих гондонов, старшина. Знай, жив останусь, детям передам, а те, может, передадут внукам, что батьку ихнего сегодня спас ты, старшина Кожемяка. Я командир противотанковой батареи, Ясаул Семенов Васильев сын, в этом тебе клянусь. Даст Бог, еще встретимся. Жду вот вторую ходку баржи, еще две пушки должны переправить. Если что, старшина, помоги, чем можешь». По моему глазомеру между берегами было километра полтора. Прикинув хрен к носу, понял, что метрах в 300 от берега я уже могу давить вандерлогов. Сориентировался по солнцу. Оно, сука, в зените. В небе не облачко. Единственное, что может мешать немцам, это блики на воде. И как тут мне ориентироваться? Только по ходу пьесы. Эх, очочки бы мне... Катер повлок баржу к нашему берегу. Осталось ему, как в песне Высоцкого, пройти 2/3 пути, и я приму его под свой хилый зонтик. Но кто-то там, видать, был сильно невезучий. Едва отойдя от берега, пройдя всего 2 сотни метров, на баржу упала бомба, скараулившего ее самолета. И нихера не смог сделать. Лейтенант выматерился, махнул рукой и сказал на прощание: «Конечно, 2 пушки, не 4, но я им и этими 2 дам прикурить. Прощай, старшина. Даст Бог, встретимся». И ушел. В это время засигналила машина. Из кабины полуторки выскочил взъерошенный майор и заорал: «Старшина, ко мне!» Я подошел. Майор напоминал мне кота после драки. «Блядь, старшина! Да если б ты знал, как меня имели во все дыры 30 минут назад! Нет, не командующий, а член военного совета, товарищ Хрущев, очень сильно меня отодрал. Понимаешь, есть люди, приказы которых надо исполнять до буквы. Ну, вроде чего проще? Отвези, посмотри, привези. Чего уж проще? Будет мне наука. Давай в кузов. Поехали к командующему». Не повезло Семену, окоп не докопал. Мы собрали оружие, весь мешки, отряхнулись, залезли в кузов. Майор, глядя на часы, все подгонял нас. «Быстрее, быстрее, бойцы!» Машина, завывая мотором и скрежеща передачами, рванула с места в карьер, как будто за нами гнались немцы. Доехали до 1-го поста. Бегом до 2-го. Личное оружие долой, обойму разрядить, ПТР взять с собой. Нам приказали, мы сделали. Опять Степа остался на часах, а я в разгрузке из пустой обоймы уже в кабинете командующего. «Проверили твои слова, старшина?» Командующий прервал доклад майора и отпустил его жестом. «Ты там не только 2 генералов уложил, но 2 полковников. Начальника медслужбы армии генерал-майора и командира панцергренадерского полка тоже генерал-майора. Полковники тоже непростые. Гитлеру придется поломать голову, кем их заменить. Да и сегодняшняя твоя утиная охота. Решено. За 2 самолета орден Красной Звезды. За каждого генерала извини по медальке, но за отвагу. В следующий раз будешь знать, генералов надо брать в плен. Заработаешь сразу Герой Советского Союза». Я переспросил: «За пленного немецкого генерала дают героя?» И не ожидая ответа, «Нет, товарищ командующий, я согласен на медаль». 10 суток отпуска лично от меня. Получишь ордена и в дорогу. Доволен?» «У меня, товарищ генерал, 2 просьбы. Первая, у меня есть 2-й номер. Пацан еще, но добрый мне помощник. Есть его заслуга в этом деле». «Как фамилия бойца?» Боец Воеводин Степан Ильич. Запиши ему отвагу, бросил генерал-лейтенанту. И вторая просьба. Гнул я свою линию. Из госпиталя я всего 2 недели. Там наотдыхался до чертиков. А можно мне отпуск после войны? Ну, какой сейчас отпуск у бронебойщика, товарищ генерал? Самый же сенокос. А танк, чтобы вы знали, товарищ генерал, это не только 20 тонн металлолома родине, но и 500 рублей премии бронебойщику и хабар с экипажа. Учил я генерала прозе жизни. Вода, еда, курево, оружие. Опять же, снайпер я. Вот немцы меня заочно судом к расстрелу приговорили. Так мне на всякий случай надо поболее встречающих на тот свет отправить, чтобы не стыдно перед Богом стать. Ты что, верующий? Как сказать, товарищ генерал? Вообще-то комсомолец. Но был со мной случай. Бомбят. Лежу в окопе. И угораздило меня поднять глаза вверх. Смотрю, бомба от самолета отрывается и летит, сука, прямо мне в окоп. Я ей пионерский салют и говорю, пролетайте мимо. Хрена, летит ко мне. Я ей из устава комсомола первый абзац. Летит, уже близко. Ну, тут я вспомнил. Отче наш, ежи, еси на небеси, да светится имя твое, и перекрестился. Не поверите, бомба ахнула метрах в 100 от меня. Смеялся не только командующий, все члены военного совета, и даже Хрущев ржал в полный голос. «А теперь покажи-ка мне свою чудо-пушку!» Я, не торопясь, показал генералу приемы сборки ружья. «Как отдача?» «Чуть сильнее Мосинки, товарищ генерал». «А давай стрельнем». «Отчего ж не стрельнуть? Прикажите только укладку мою с боеприпасами принести». «Пошли во двор. Патроны сейчас принесут». Вышли во двор. Генерал взял в руки ружье, крякнул. «Однако...» «Ну, что есть, то есть. Тяжеловато. Но и птицу, какую бьет, да и танку умеючи, если к делу подойти. Только если ему очень». Принесли патроны. Я зарядил 10 в обойму, объясняя командующему. «Ружье мне сделали на заводе по моему заказу. Статья обо мне в газете «Красная звезда» была. Корреспондент расписал, как я самолеты сбивал, танки гасил из бронебойного ружья. Вот они и подсуетились, типа «Именное тебе, старшина, радуйся». Ну, я им сказал, братцы, ружье мощное, но лягается, мне плечо выносит. А как другим, кто не такой конституции телом? 10 дней строгали, пилили, пока получилось». Моя прелесть, так я ее обозвал. Ну что, я стреляю? Давай. Выстрел. Меня слегка качнуло. Так, давай сюда. Командующий перехватил ружье, поднял ствол в небо и сделал 3 выстрела. Хм, действительно, отдача чуть сильнее Мосинки. А это что? Это место, где крепится оптический прицел, товарищ генерал. Вот с прицелом я на 1,5 километра и загасил тех немцев. Тут же выстроилась очередь из генералов пострелять из невиданного до сих пор ПТРС. Каждый стрельнул. Патроны кончились. Ты хочешь сказать, что это ружье в единственном экземпляре? Не знаю, товарищ генерал. Мне оформили по нему 2 изобретения. Я оплатил в кассу изготовление оружия и уехал на фронт. Что там дальше, мне не доложили. Постой, как оплатил? Из каких денег? Так премии мне за убитую немецкую технику, за инвалидность, за ордена доплата. Набежала денежка. Ну, хватило, еще и осталось, в детский дом остатки перевел. Так ты еще и инвалид? Ранен был, мина в ногах взорвалась, в госпитале 1,5 года пролежал. Дали инвалидность, но я вылечился сам. Ну и дед знахарь помог. Шрамов на спине, как на коту весной. Но прошел медкомиссию, признали годным без ограничений. А поначалу, да, инвалидность и литер до Красноярска. А я после 2 контузий не помню, где родился, ни на кого учился. Значит, просишься на передовую? Так точно, товарищ генерал? Нет, просто отпустить такого молодца я не могу. Уж извини. Придумал я тебе службу. Числиться будешь в роте охраны штаба фронта. Тебя там поставят на довольствие. Но будешь свободным охотником. Мы, скорее всего, останемся в осаде. И фронт Кожемяка будет по всему городу. Тут тебе и танки, тут и самолеты, и немцев, как собак нерезанных. Охоться в удовольствие. Приказ о твоем статусе охотника передадут начальнику охраны. Что там, приказ и награду герою готовы? Обратился он к адъютанту. Так точно. Найдите второго номера и приступим. Вручили ордена и медали, потрясли руку и проводили. Степан шел, зарабатывая косоглазие, глядя на медаль. Привели к давешнему майору, что возил нас к Волге. Передали сопроводительные документы. Майор слегка поморщился. Но что его две шпалы против двух звезд? Это как плотник супротив Сталлера. Подняв трубку, вызвал капитана Вардиняна, начальника караула, и, видимо, своего заместителя. Сказал тому: «Прими, армян, старшину и рядового. Вот, ознакомься с приказом. Поставь на довольствие, организуй помывку, определи, где будет спать, и патронов ему добудь».